знаете, Алексей Антонович, при всех прочих равных условиях любящая девушка наиболее остро переживает утрату своей веры в идеал. Таковы психологические особенности ее души. Здесь возможен полный крах. Поправить подобную ошибку, пожалуй, также невозможно. Все остальные исправимы. Он увидел помертвевшие снова губы Мирвольского и понял, что, вопреки желанию, он не только не ободрил своего друга, а нанес ему удар и, очевидно, в самое больное место. Невозможно, растягивая слоги, чтобы не давать голосу срываться, переспросил Алексей Антонович. «Вы так считаете?» Иван Герасимович встревожился. «Я не любитель общих формул, Алексей Антонович, особенно в приложении к душе человеческой. Зачем нам алгебра? Если вы решили довериться старику, я прошу вас, скажите, не мудрствуй лукаво, что случилось? Вы написали неправильное письмо своей невесте?» Она была здесь сама. Вот как? И уехала. Я проводил ее сейчас на вокзал. Она уехала, увезя в своей памяти прощание с жалким человеком, Иван Герасимович. Вы сказали, исправить такую ошибку уже невозможно. Нет-нет, ради бога, Алексей Антонович, не держитесь за формулы. Я наболтал вам чепуху, прощаясь, что вы сказали своей невесте. Я сказал, что если наше счастье не сбудется, бесцельной становится и вся моя жизнь. Простите, Алексей Антонович. Да, вы действительно сказали ей очень жалкие слова. Бесцельна жизнь у амебы. Как может у человека быть бесцельной жизнь? Иван Герасимович, но ведь это не просто красивая фраза. Я правду ей сказал. Тогда еще хуже. И ваша невеста отвергла ваши слова? Да, очень жестоко. Голова у меня раскалывается. Я в чем-то ошибся, страшно ошибся. Но я никак не могу вникнуть в смысл своей ошибки. Помогите мне, я за этим к вам пришел. Мирвольский отдался на волю Ивана Герасимовича с той верой в правильность его советов, с какой к нему самому приходили больные. Он послушно отвечал на вопросы старика, словно тот и вправду ставил диагноз его болезни, а поставить правильный диагноз можно только тогда, Алексей Антонович сам этого твердо держался, только тогда, когда врачу известно решительно все. В свою очередь Иван Герасимович его расспрашивал так, как осматривал и выстукивал пациентов, бережно, ласково, касаясь кончиками пальцев, без холодного стетоскопа, прикладывая ухо прямо к груди. Они вели свою беседу тихо, обмениваясь короткими фразами. И вот задан последний вопрос, произнесен ответ на него. Наступило молчание. Иван Герасимович задумчиво потрогал свои пушистые усы. «Да, ваша невеста была, безусловно, права», — наконец проговорил он. «Вы ищете смысл своей ошибки, Алексей Антонович. По-моему, он в том, что вы зашли ко мне». «Иван Герасимович, минуточку, Алексей Антонович. Вас привел ко мне смятенный дух, а ваша невеста, Анна Макаровна, как я ее понимаю, решает все без колебаний. Смысл вашей ошибки, Алексей Антонович, в том, что вас всегда преследует смятение духа. Простите меня, старика. Но что же я могу с собой поделать? Извините, преимущество человека в том, что он может исправлять свой характер. Для этого ему даны воля и рассудок. Выходит, счастье с Анютой для меня невозможно? Припомните Пушкина. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Так разве тогда не бесцельной становится вся моя жизнь».